30 июня президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад прислал поздравительную телеграмму уважаемому Ким Чен Ыну. В ней пишется: «Шлю самые горячие поздравления уважаемому Ким Чен Ыну в связи с тем, что на 4-й сессии Верховного Народного Собрания КНДР 13-го созыва, проходившей в Пхеньяне 29 июня 2016 года, переименован Государственный комитет обороны в Государственный совет Корейской Народно-Демократической Республики, а Ким Чен Ын избран председателем Госсовета КНДР. Желаю Ким Чен Ыну здоровья, счастья и новых успехов в исполнении новой ответственной должности, а дружественному корейскому народу добиться еще большего прогресса и процветания под мудрым руководством Ким Чен Ына», пишет адресант.